Я принужден был спрятаться в моей гондоле, чтобы не быть узнанным прогуливающимися по берегу девушками, и очень обрадовался, очутившись под мрачной стеною домов. Почти у каждого из них низкий балкон с отверстием в решетке, обращенный к реке, через которое свободно можно было спуститься в лодку, а остальные же стороны, равно как и окна, украшены вьющимися растениями и роскошными деревьями. Пока я осторожно пробирался между выдающимися балконами, наступил поздний вечер с его таинственным полумраком. Наконец разглядел я неподалеку от себя домик вдовы. Сердце мое сильно билось, и со сверкающими глазами я высматривал, сдержала ли слово Амара, стояла ли она на своем балконе и выжидала ли известия, обещанного мною. Среди пальмовых и других деревьев, украшавших балкон, я еще не мог различить образа возлюбленной, но когда я подплыл ближе и тихонько причалил гондолу к балкону, красавица Амара вышла на него через низкую дверь своего домика, осматриваясь кругом и грациозно ступая. С любопытством подошла она к решетке. Мартинес, красивый улан, прыгнул из гондолы к ней. Она тихо вскрикнула и хотела поспешно скрыться во внутренность дома. Сладкими речами, нежно удерживая ее, умолял ее принять от меня известие, обещанное и привезенное мною. Очаровательно и лукаво улыбалась Амара, как будто предчувствуя значение этого послания. Она обворожительно грозила мне пальчиком. Я же был молод и неустрашим. И признался, красневший и потупляющий свои прелестные глазки Амаре, в моей пламенной к ней любви. В этом-то и состояло мое известие, сообщенное той, которая, как мне казалось, не без удовольствия прислушивалась к нашептываемым мною словам. Вскоре и она призналась мне в своей любви. С тех пор не проходило вечера, чтобы я не проводил его у балкона возлюбленной. Листья и цветы прикрывали наши свидания. Я любил ее со всей силой моей пламенной души. Казалось, и она с нетерпением поджидала эти очаровательные часы. Мой отец скоро заметил, что было место, где я приятнее проводил время, чем в отцовском доме. Но он не мешал мне. Вскоре я узнал, что и он по вечерам редко бывает дома, что и он, подобно мне, искал развлечений вне дома. Сестра Жуана жаловалась несколько раз на отца и брата за их невнимание к ней, но потом мало-помалу привыкла к одиночеству. Но мог ли я прожить целый вечер, не повидавшись с Амарой? Я был произведен в офицеры, и отец ни в чем не отказывал мне, несмотря на то, что незадолго перед тем он потерпел большие потери. Утонуло несколько его кораблей, и обанкротился один из его иностранных товарищей. Офицер Мартинес Дорино, слывший между своими сослуживцами за способного, неустрашимого воина, а между друзьями за верного помощника в нужде, любил дочь бедной вдовы со все возрастающим пламенем. Часто среди ночной тиши, стоя на балконе над плескающимися волнами Гвадалквивира, клялись они друг другу в вечной любви, закрепляя клятвы горячими поцелуями. Иногда по прошествии какого-нибудь часа сладкой болтовни Амара напоминала юному офицеру, что наступила пора разлуки, отговариваясь тем, что мать и соседи могут заметить их свидание.